Анатолий Ландышев, Ленька Огурчиков и Кропсики. Читает Катерина Сычева. Ленька лениво перелистывал старый учебник. Конечно, он был не бумажный, а отпечатанный на тонких пластиковых листах. Бумажные книги – большая редкость. Они хранятся в музеях и специальных архивах. Но и эта книга была очень старая, лет 70, не меньше. «Везет же ребятам из класса», – подумал мальчик. «Захочется почитать. Выходишь в Global Book, выбираешь книжку. Пару секунд в золотистом тумане, и все. Книга прочитана, вся информация в голове. Правда, недолго. Через пару дней забудешь, но это не важно. Достаточно, чтобы в школе ответить на уроки. Учителя не любят Global Book, но нельзя препятствовать прогрессу. Зачем загружать свою голову лишним? Потребуется вспомнить, помощник под рукой. А тут сиди, читай сам. Скучно? А почему так произошло?» Шестиклассник Ленька Огурчиков не сдал экзамен. Ну, не все, конечно. Например, гравитехнологию и квантовое моделирование Леонид знал отлично. Эти дисциплины ему нужны. И Ленька честно учил их самостоятельно, заставляя помощника проецировать тексты, таблицы и формулы. Неплохо дело обстояло с квазиспектральной астрономией, устройством звездных двигателей легкого класса, терраформированием, синкл-навигацией и прочими науками, необходимыми настоящему звездопроходцу. Школьник мечтал, как и папа, стать специалистом дальней звездной разведки, открывать в неизвестном космосе новые планеты, исследовать их. Интересная работа для настоящих мужчин. Мальчик загрустил. Отец уже 3 месяца в экспедиции, работает где-то в скоплении Персеид, изучает квантовую воронку. Вот бы и ему туда, они бы с отцом поработали. И Ленька будет настоящим помощником, поскольку хорошо знает звездные дисциплины. Экзамены сданы, можно считать себя специалистом. Но было в школе несколько предметов, которые шестиклассник не любил. Литература, русский язык, история, биология и ряд других. Спрашивается, зачем космонавту знать какую-то ерунду? Разве не глупо заучивать строчки вроде этой? «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Хм, бред какой. Или еще вот, полюбуйтесь. Перед войной с Сагунтом Ганнибал отправился в поход на землю Олькадов, которые находились в пределах империи, но власти карфагенян не признавали. Это точно ужас. Когда он был, этот самый Карфаген? Кому теперь интересно вспоминать древние войны? Ну а биология как вам? Тычинки, личинки, двухкамерные сердца. Тьфу. Как раз этот учебник и лежал перед мальчиком на столе. Леня со злостью захлопнул книгу. Надоело читать про цикл развития насекомых. Яйцо, личинка, куколка и мага. Или сперва куколка, потом личинка. Нет, определенно это вредная наука. Какой-то дядька придумал, чтобы школьникам голову морочить. Хватит на сегодня. И так уже 20 страниц прочитал. Мало? А вы попробуйте сами. Без Global Book и его системы обучения. Посмотрю я на вас потом. Ленька тяжело вздохнул и погладил фигурку воробья, стоящую на столе. Персональный помощник не подавал признаков жизни. Такие правила. Не сдал экзамены, не можешь пользоваться помощником. 2 месяца без виртуалки. Как жить теперь? Неизвестно. За свою, пусть и недолгую жизнь, Леонид настолько привык, что его повсюду сопровождает веселый товарищ, который без устали снабжает различной информацией, показывает картины дальних миров, воспроизводит музыку. Много интересного и полезного хранит в себе помощник. А теперь он спит. И не включится, пока Ленька не сдаст экзамены. Дурацкие правила. С помощником всю эту биологию можно выучить за день, а здесь приходится корпеть за столом. И перед этим еще затратить 2 часа, чтобы долететь на флайере до библиотеки, найти там книгу, вернуться домой. Ну что же ты молчишь, воробей? Мальчик залюбовался своим пернатым другом. Он сам выбирал такую фигурку, когда настало время обзаводиться помощником. Воробей получился как живой, только был ярко-синего цвета. Многие ребята придавали своим помощникам всякие необычные формы. Например, Пашку Ветрова, лучшего друга Леньки, повсюду сопровождал злобный гном, облаченный в кожаный кафтан. Паша любил все средневековое, магическое. Раньше такой стиль назывался фэнтези. Сам он во время виртуальных визитов постоянно прятался под различными аватарками. Павел много времени проводил над своими образами, придавал им максимальную достоверность. Однажды летом он заявился к Леньке в облике огромного огнедышащего дракона и чуть не спалил комнату. Отличное было время, и учиться не надо. Пашка живет на Цефее. Его родители – геологи. Постоянно встречаться друзья не могут, поэтому они общаются через виртуальные визиты. Но это ничего не меняет. Ленька перевел взгляд в угол комнаты, где еще сохранилось пятно от расплавленного пластика, и усмехнулся. Да, Павел Ветров – отличный друг. Веселый, изобретательный. Недавно он рассказывал Леньке, что на Цефее обнаружили следы древней цивилизации. Археологи откопали заброшенный город, и теперь там работает много ученых со всех концов галактики. Вот где настоящая интересная работа. Неизвестная цивилизация. Надо будет слетать на Цефею, если родители разрешат. Интересно, как там у геологов живется? Но в ближайшие месяцы с Пашкой не пообщаться. Виртуальные визиты тоже недоступны. Надо готовиться к экзаменам. Впереди каникулы, а затем 7-й класс. Или 6-й. Если Леонид Огурчиков останется на 2-й год. Без права пользоваться виртуальным миром. Нет уж. Ленька открыл учебник и снова погрузился в чтение. Оказывается, в биологии немало интересного. Ленька и не заметил, как провел за чтением целый час. Он бы и дальше сидел, созерцая старинные картинки с подробными объяснениями о строении различных животных, но его отвлек звонкий протяжный сигнал. Почта. Леня уже и позабыл, что в доме есть такое устройство, позволяющее перебрасывать почтовые капсулы на любые расстояния. Раньше был помощник, и переписка со всеми знакомыми не требовалась. Гораздо интереснее осуществить виртуальный визит. Нехотя оторвавшись от любопытной картинки, где разноцветные стрелочки циркулировали, показывая движение крови от сердца и обратно, мальчик встал из-за стола и направился к почтовой нише. Он нажал приемную кнопку, и на его ладонь выкатился яркий желтый цилиндрик. Капсула щелкнула и развернулась в пластиковый лист. «Бабушка!» – обрадовался Ленька, читая письмо. Баба Таня жила на маленькой планете Форти, где занималась разведением кропсиков, забавных животных, напоминающих овцу и жабу одновременно. Кропсики производили молоко необычного сине-зеленого цвета. Это молоко, со слов бабушки, содержало в себе кучу всяких нужных витаминов и других необходимых вещей. Желающие попробовать вкусный напиток прилетали на Форти и угощались прямо на ферме. В письме баба Таня приглашала любимого внука в гости. «Я соскучилась, дорогой Ленечка. К тому же на Форте прекрасная библиотека, и мы сможем подобрать тебе много учебников, чтобы ты учился. Экзамены очень важны для молодого человека, и тем более для моего внука. С мамой мы уже поговорили, она не возражает». Словно в подтверждение бабушкиных слов, почтовая ниша опять издала мелодичный звук, и на стол выкатилась вторая капсула. А это уже письмо от мамы. «Сынок, бабушка приглашает тебя в гости на летние каникулы. Тебе необходимо отдохнуть, но еще ты сможешь подготовиться к экзаменам. Через 2 часа за тобой прилетит флайер и доставит на космодром. Собери все необходимое. Меня вызвали на конференцию. Я бы сообщила по виртуалке, но тебе нельзя пользоваться своим воробьем. Таковы правила». «Не грусти. У бабушки много интересных книг. Целую, мама». «Вот так всегда бывает», — обиделся Ленька. «Опять они за меня решили. Поезжай, и все. А если я не хочу?» «С другой стороны, выхода нет. Отец в дальней экспедиции, мама на конференции. Не болтаться же одному в городе. Лучше уж поехать к бабушке», — решил Ленька и приступил к сборам. Через 2,5 часа отважный путешественник и знаменитый космопроходец, талантливый изобретатель и гениальный навигатор, или по-простому шестиклассник Леонид Огурчиков, заходил в каюту межзвездного лайнера «Альфарус», который доставит его на далекую планету Форти. Перелет прошел как обычно. Было ужасно скучно, и несколько дней Ленька провел в каюте, штурмуя старый учебник. На корабле была возможность изучать и другие книги, Но мальчик твердо решил не приступать к новым учебникам, пока не выучит что-то одно. Память у него была хорошая, поэтому Ленька уже неплохо знал биологию. Хотя бы по этому предмету экзаменов можно не бояться. Мальчик с нетерпением ждал прибытия на бабушкину планету. Его заинтересовали кропсики, и мальчик мечтал поискать другую литературу по этим животным. В школьном учебнике содержались лишь краткие сведения, не позволяющие осуществить одну задумку. Леньке захотелось сделать так, чтобы знаменитое молоко можно было транспортировать за пределы родной планеты, но знаний не хватало. Здесь одной биологией не обойдешься, нужны и другие науки. Быть может, бабушкина библиотека натолкнет его на идею. В этот раз туристов, желающих посетить Форти, не было. И Ленька оказался единственным пассажиром, который летел туда. Ради одного человека капитан корабля не стал опускаться на планету. Леньку усадили в посадочную капсулу и отправили вниз, надавав кучу всяких неинтересных инструкций. «Нажми эту кнопку, поверни тот рычаг, не забудь». Непослушный шестиклассник не стал задумываться о каких-то гравитационных бурях и мерах предосторожности. И правда, что может случиться с современным мальчиком на обжитой планете? Надежные автоматы приведут точно в космопорт, а там можно сесть в любой флайер. На выходе из космопорта к Лене подлетел большой информационный шар. «Огурчиков Леонид Сергеевич?» – осведомился робот. «Да, это я», – удивился Ленька. «Но как вы догадались?» «Вы единственный пассажир звездолета. Ваш персональный браслет активен. О вашем визите я проинформирован. И даже про экзамены знаю. Этих доводов достаточно?» «Действительно. Ленька забыл про свой браслет. Надо же, какая глупость. Привык везде полагаться на помощника». «Ну хорошо. Что вам от меня нужно?» – насупился школьник. «Подумаешь, человек не сдал экзамены. И сейчас каждый робот станет кричать об этом». «Прошу не злиться. Ваша бабушка, Брусницына Татьяна Петровна, направила меня навстречу. Я обязан выполнить ваше распоряжение». «Несите координаты фермы кропсиков в транспортный флайер», – сердито сказал Ленька. «Больше никаких распоряжений». «На форте две фермы, которые подходят под ваш запрос». «Две фермы?» – удивился Леонид. «И что мне выбрать?» «Я не могу знать вашего решения. Мне нужны четкие указания. Если есть затруднение выбора, вы можете уточнить поиск, например, указать местные ориентиры». «Там были какие-то скалы», – вспомнил Ленька и сообщил шару подробности. «Вы уверены, что именно скалы?» – уточнил робот. «Конечно, уверен», – фасливо сообщил мальчик. «Я уже не первый раз прилетаю». «Прошу садиться в чифт. Координаты введены». «Что?» – возмутился Леонид. «Лететь на этом древнем тихоходе? А где флайеры?» «Флайер – очень энергоемкое устройство. В настоящий период планета не может себе позволить такие расходы энергии. Начинается сезон гравитационных бурь. Магнитное поле планеты нестабильно. Поэтому все население перемещается на чифтах. Так безопаснее. Должен предупредить, что через несколько часов все полеты прекратятся. Гравитационное поле резко меняется. Возможно, будут нарушения связи и прочие помехи». «Ладно, ладно», – недовольно проворчал Ленька, забираясь в громоздкую конструкцию. «На месте разберемся. Счастливо оставаться?» Неуклюжий чифт развивает скорость не более 300 км в час, в отличие от фотонного флайера. И вскоре школьнику надоело осматривать окрестности. Лес и горы. Ленька удобнее устроился в кресле и задремал. Прошло несколько часов. Бортовой робот сообщил о приближении к цели. Пассажир потянулся и выглянул в иллюминатор. Форти – очень красивая планета. А точнее – спутник большого газового гиганта в звездной системе Ойрос. Она имеет собственную атмосферу, ее поверхность густо заполнена лесами. Здесь очень богатый животный мир. Многие животные уникальны. Именно поэтому большой спутник привлек внимание исследователей. По давней привычке Форти называли планетой, так как было удобнее для всех. И все равно отдаленность Форти от крупных транспортных магистралей не позволило ее интенсивно колонизировать. На форте есть небольшой город и несколько поселков, где проживают исследователи со своими семьями. Обычный провинциальный мир, каких немало в известном космосе. Только в отличие от других маленьких миров, здесь живет бабушка Таня, которая очень любит своего внука и с нетерпением ждет его в гости. Ферма Кропсиков была построена у подножия Синих гор, в долине, окруженной со всех сторон дремучим лесом. Ленька с любопытством глядел вниз. Раньше он не замечал таких красивых пейзажей, и неудивительно, он впервые летел к бабушке на чифте. Аппарат приземлился у большого корпуса, мальчик попрощался с роботом, закинул рюкзак за спину и направился к зданию. За последние 2 года ферма заметно преобразилась, с удивлением отметил он, подходя к двери. Дверь почему-то не открылась. «Странно», — подумалось ему. «Обычно все двери автоматически, наверное, где-то есть кнопка». Однако кнопки на двери не было, как не было ручки или еще какого приспособления. И как работники попадают сюда? Кстати, а где люди? Леня помнил, что в прошлый раз на ферме было много людей, которые постоянно ходили туда-сюда, что-то приносили, выносили. Школьник обиделся. «Почему меня никто не встречает? Не кричать же мне под дверью!» «Кстати, это мысль. Может, действительно покричать?» Недолго думая, он завопил. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Внезапно перед ним появился голографический портрет бородатого человека. «Дежурный западной биологической станции слушает. Назовите причину своего визита». «Скажите, это ферма Кропсиков?» Опешил незадачливый посетитель. «Биологическая станция. Кто бы мог подумать?» «Информация правильная. Западная станция по изучению крупных травоядных существ с целью получения жидкости, используемой в пищевых целях. Назовите причину своего визита». «Что значит «назовите причину»?» Взорвался Ленька. «Я приехал по приглашению своей бабушки, Брусницыной Татьяны Петровны. Пропусти меня внутрь». «Пожалуйста, подтвердите свою личность». Гость послушно показал охраннику опознавательный браслет. Через секунду автомат произнес. «Добро пожаловать, Леонид. Ваша личность установлена. Согласно правилам, я не могу оказывать помощь в виде расширенной информации, потому что вы не сотрудник станции. Но я имею право запустить вас внутрь, провести инструктаж». Дверь щелкнула и открылась. В коридоре тут же зажегся свет. Ленька решительно зашел внутрь. «О каком инструктаже, — говорит этот робот, — здесь же бабушка, она все покажет». «Где моя бабушка?» — мимоходом спросил он. «Весь персонал находится на восточной станции». Мальчик не слушал робота, торопливо направляясь по коридору к дальней двери с надписью «Лаборатория». Внезапно до него дошел смысл информации, полученной от дежурного. «Что ты сказал? Где находится персонал?» «Весь персонал находится на восточной станции», — повторил робот. «А эта станция, она западная?» «Информация правильная». Школьник остановился, пораженный неожиданным известием. «Выходит, он здесь один? Все люди на другой ферме? А бабушка ждет? Произошла какая-то нелепая ошибка, круглый робот из космопорта сопроводил не туда?» «Ну, ничего страшного. Сейчас свяжемся с бабушкой, она вышлет флайер или чифт. Правда, если будет чифт, снова придется лететь несколько часов. Но это пустяки». Ленька обрадованно закричал. «Мне нужно связаться с восточной станцией». В связи с гравитационными возмущениями связи между станциями нет. «Вы можете находиться здесь любое время. Станция оснащена всем необходимым для жизнедеятельности». «Как это нет связи? Это... из-за чего такие правила?» «Связь физически невозможна из-за помех, вызванных сближением спутника Форти со своей планетой. Это состояние продлится 5 дней. Угрозы для жизни нет. Станция оснащена всем необходимым». Робот продолжал что-то говорить, но мальчик уже не слушал. 5 дней? Ну как так? Почему информационный шар обманул? Возможно, Ленька сам перепутал и указал неверные данные. Не зря автомат из космопорта спрашивал о скалах. На этой планете кругом одни горы. Горы, лес, лес и горы. Надо бы уточнить у местного болтуна. «Робот, а как называются скалы возле этой станции?» «В справочнике занесен термин Синие скалы. Хорошо. А возле восточной станции есть горное образование? Да, зеленые камни. Вот так. Леня, как всегда, поторопился и все перепутал. И кого теперь винить? Сам виноват. Ну что же теперь делать? Придется жить на этой станции, пока не появится связь. Дежурный, на этой ферме есть кропсики? Сезон гравитационных бурь. Животных перевозят на другую станцию. Год назад было принято решение не менять форму, поэтому западная станция больше не функционирует. Часть оборудования вывезена. Домашних кропсиков здесь нет. В лесу есть дикие особи, но у меня нет точных данных об их количестве. Ни персонала, ни кропсиков. Даже поговорить не с кем, за исключением местного робота-охранника. И помощи от него не дождешься, подумал школьник. Интересно, а что нужно сделать, чтобы стать сотрудником станции? Тогда робот снабдит расширенной информацией, и, быть может, появится способ сократить время одиночества. Мальчик тут же спросил об этом. Оказывается, сотрудник станции должен знать биологию, хотя бы на уровне школьной программы. Интересоваться кропсиками, владеть различными методиками для работы в лаборатории. Лабораторные приборы Ленька знал. Но как быть с биологией? Экзамен провален. «Зря, что ли, 10 дней в каюте сидел?» – одернул он себя. «Знаю я предмет». «Робот, я хочу получить допуск сотрудника станции. Что мне нужно сделать для этого?» «Сдать экзамен. У меня есть право оценивать новых сотрудников. Вы хотите приступить к экзамену сейчас?» «Хочу». «Хорошо. Вопрос первый». В течение получаса робот задавал различные вопросы, и Ленька, к своему удивлению, блестяще справился с заданиями. Он знал все и безошибочно отвечал. Он даже превзошел рядовых сотрудников, как сообщил робот после экзаменов. Не каждый сотрудник станции умеет пользоваться спектроскопом и хроматографом, а вы прекрасно владеете лабораторными методиками. Допуск подтверждаю. Экзамен сдан. Вы хотите занести эту информацию в персональный браслет? А ты не шутишь? Мне осенью не нужно сдавать биологию? Недоверчиво спросил мальчик. «А мне поверят мои учителя?» «Роботы не обманывают. Я имею право обучать данному предмету и принимать экзамены не только у школьников, но и среди студентов в академиях». «Ух ты! Это здорово!» Обрадовался Ленька и с готовностью подставил руку. Робот только снаружи приветствовал гостей в виде голограммы. Внутри станции он находился в привычном рабочем виде. Летающий шар, оснащенный различными манипуляторами, датчиками, лазерными устройствами для записи информации. Зеленый луч чиркнул по браслету, занося информацию. «Поздравляю, Леонид Сергеевич, теперь у вас есть допуск. Вы можете работать в лаборатории, проводить самостоятельные исследования и пользоваться всей необходимой для этого информацией. Что вас интересует в первую очередь?» «В первую очередь я хочу есть», – ответил новый сотрудник биологической станции. «Где тут можно перекусить? А потом спать. Покажи мне комнату, а завтра я что-нибудь придумаю. Обещаю». Робот проводил мальчика до служебного бокса и предоставил на выбор любую из жилых комнат. Комнаты были оснащены всем необходимым. Там хранился запас еды, имелись спальные места, можно было принять душ. Обычный дом. «Живи хоть целый год?» Ленька очень устал за последнее время. Он быстро съел свою порцию из саморазогревающегося пакета, разделся и залез под одеяло. Надо же, какой интересный день. «Просыпайтесь, сотрудник огурчиков!» Раздался утром голос дежурного. Ленька недовольно поднял голову. Такой хороший сон снился. «Что случилось? Робот!» «Вам нужно принять решение. Нестандартная ситуация. Требуется ваше участие». «Какое еще решение? Неужели робот сам не может справиться? Ничего эти агрегаты не умеют». Ленька тут же ехидно попрекнул робота в этом. Однако тот невозмутимо ответил. «За последний год вы единственный человек здесь. Поскольку вы теперь сотрудник биологической станции, все решения за вами». «Точно». Юный биолог совсем позабыл об этом. И теперь ему, Леониду Огурчикову, предстоит нелегкая задача. Кстати, а какую задачу надо решать? «Ладно, дежурный», – важно сказал Ленька, как говорят заправские командиры звездных экспедиций. «Доложите обстановку». Возле станции наблюдается скопление животных, внешне напоминающих кропсиков. Однако эти особи не занесены в каталог. «Ты хочешь сказать, что это дикие кропсики?» – быстро сообразил новый сотрудник. «Что они здесь делают? Они представляют опасность?» «Я покажу», – сказал робот, разворачивая голографическую проекцию. В полукилометре от входа топталась небольшая группа кропсиков. Они выстроились полукругом вокруг чего-то, лежащего в центре. Камера приблизилась. В центре виднелся большой толстый зверь. Было видно, что животное тяжело дышит. Похоже, кропсики привели больного товарища к людям, надеясь на помощь. «Робот, они привели больное животное. Мы можем ему помочь?» «Это не больное животное. Это беременная самка. Она должна скоро родить. Снаружи идут гравитационные бури, и кропсики очень переживают за здоровье своей барышни». «А откуда ты знаешь об этом?» – удивился Ленька. «Он мне сказал». Коротко ответил помощник и показал на сильную фигуру кропсика, который подошел к беременной самке, наклонил голову и лизнул свою подругу. «Кропсики умеют разговаривать? Они что, разумные?» «Достаточно разумные, чтобы я мог с ними говорить». Самодовольно, как показалось Леньке, ответил дежурный. «Животные генерируют поле, которое вами не воспринимается, поэтому люди и не подозревают об этой особенности». «А ты знал и никому не сообщил?» «Меня никто не просил об этом», – отрезал робот. «Вот же хитрая железяка! Если бы люди знали, что кропсики разумные, разве стали бы они строить свои фермы? Или наоборот, эти знания помогли бы всем? Быть может, добрые травоядные подскажут людям, как хранить молоко? И тогда этот замечательный напиток смогут пить все дети во Вселенной?» Юный изобретатель тут же замечтался, представляя себе сотни, тысячи кораблей, которые летят в космосе и несут людям вкусное молоко. Но робот быстро вернул Леньку из своих фантазий. «Я повторяю, вы должны принять решение. Как мы поступим с царицей?» «Какой царицей?» Озадаченный фантазер кивнул на лежащую самку. «Это она, что ли?» «Да, это жена того большого кропсика. Он царь. У них долго не было наследников, и теперь его подруга готова принести на свет нового вождя. На станции есть все необходимое оборудование, чтобы им помочь. Остается только решить, как поместить царицу внутрь». «А чего тут решать?» Ленька уже начала раздражать неторопливость робота. «Открой дверь, пусть они войдут». «Они долго шли сюда. Из-за перегрузок царица Кропсика очень устала и не может самостоятельно передвигаться. А транспорта здесь нет. Хочу напомнить, что эти животные при такой гравитации весят около тонны». «Подумаешь, тонна», — улыбнулся мальчик. «Любой груз можно тащить, была бы сила. Конечно, я не справлюсь один, но думаю, что наши новые друзья помогут в этом». Не зря Ленька увлекался техническими науками. Он тут же придумал план. Вдвоем с роботом они проинспектировали станцию в поисках подходящих материалов. К счастью, на ферме хранился запас прочных длинных ремней, и их использовали раньше для ограждения территории. Кроме того, входное помещение было обшито толстыми пластиковыми листами. Сотрудник тут же распорядился, чтобы робот оторвал от стены несколько таких листов и сварил их между собой. Получилось грубое подобие лодки. К лодке приделали наклонный мостик, чтобы можно было вкатить по нему бедную самку. Осталось теперь убедить диких кропсиков и надеть им ремни. Как это сделать? Но мальчик зря волновался. Робот спроецировал перед ними картину, где подробно изобразил всю транспортировку. Вожак долго смотрел на схему, затем одобрительно кивнул и первым подставил шею. Кропсики дружно впряглись. Несмотря на свои размеры, кропсики не обладают большой силой и очень страдают в сезоны гравитационных бурь. Время шло, измученные животные медленно тащили свой груз. Ленька нацепил на себя антигравитационный скафандр, выбежал к ним и тоже взял ремень. Дело продвигалось очень медленно. Лодка все время застревала, цепляясь за траву и выворачивая корни. А гравитация усиливалась. Большой газовый гигант занял уже полнеба. Ту тускло поблескивая над горами. Огромный лиловый шар увеличивался и увеличивался в размерах. Скафандр все хуже справлялся с гравитацией. В нем было трудно дышать, мышцы деревенели, спина болела. И все-таки мальчик мужественно тянул ремень, медленно переступая ногами. Многие кропсики упали, не в силах больше двигать тяжелую ношу. Все, лодка остановилась. Осталось совсем немного до входа, а силы закончились. Ленька устало опустился на землю, кусая от досады губы. «Должен быть какой-то выход!» Внезапно он увидел странную установку. Ребристая конструкция, увенчанная непонятными гроздьями с толстым стержнем посередине. Было в ней что-то знакомое. Установка явно использует электрический ток, догадался мальчик, разглядывая массивный пучок кабелей, уходящих в стену здания. И стержень. А это случайно не генератор? Точно! Старинный импульсный электромагнитный генератор, обладающий разрушительной силой. А ведь в школе на цикле терраформирования им говорили про такие устройства. И Ленька даже проводил расчеты на подобные установки. Правда, более мощные, разбивающие метеориты в пыль. Надо посоветоваться с роботом, подумал он, и решительно направился в сторону станции. Вожак удивленно посмотрел и огорченно замотал головой. Ленька попытался объяснить. «Понимаешь, тут есть пушка. Она поможет выкопать яму. Мне надо провести все расчеты и настроить ее. Да отпусти же меня!» Но вождь кропсиков не понимал человека. Он схватил мальчика своим толстым беззубым ртом и потянул назад. «Он зовет к своей самке», — догадался школьник, вырываясь из сильной пасти. «Я вернусь, понимаешь? Мы дотащим твою жену. Честно-честно. Робот, да объясни же ему!» Робот, а точнее его голографическая проекция, незамедлительно появился перед спорщиками. «Что вы хотите сделать, Леонид?» «Я хочу перенастроить импульсный генератор и выстрелить возле входа. Полученную яму мы заполним водой. Легче будет тащить лодку», — быстро проговорил Ленька, опасаясь, что робот не позволит пользоваться таким серьезным оружием. Вопреки сомнениям юного ученого, робот согласился, добавив, что его программа не позволяет управлять генератором. Школьнику придется действовать самостоятельно. «Леонид Сергеевич, это очень серьезная задача. Вы сможете сделать правильные расчеты?» — уточнил дежурный. «Иначе ваш выстрел уничтожит всю прилегающую площадь вместе с кропсиками и частью здания. Решение за вами, сотрудник». «Смогу», — прозвучал уверенный ответ специалиста. «Дай мне исходные данные по плотности грунта, уровню гравитации и мощности установки. Кстати, у нас получится заполнить яму водой?» «С этим не будет проблем. На станции есть подземный водоем». «Отлично, я провожу расчеты. А мы успеем?» Робот подлетел к вожаку. Некоторое время они беседовали, не издавая звуков. «Люди не воспринимают речь кропсиков», — вспомнил Ленька и потребовал перевести беседу. Вожак заверил, что времени хватит. «И еще», — прибавил робот, — «маленький человек может выкопать весь лес, если это поможет царице кропсиков». Шестиклассник Ленька Огурчиков прекрасно справился с задачей. Генератор издал протяжный басовитый звук, и всю поляну заволокло пылью. После выстрела перед станцией появилась длинная яма, которая, благодаря стараниям робота, быстро наполнялась водой. Отдохнувшие кропсики снова впряглись и дотащили свою царицу. В коридоре все животные не могли поместиться, но внутри станции была другая сила тяжести, поэтому вес лодки и самки уменьшился. Группа осталась снаружи, а Ленька с вождем подхватили драгоценную ношу и поволокли ее дальше. Кропсик нетерпеливо топтался возле подруги, ожидая рождения малыша, а усталый сотрудник направился в комнату и тут же уснул. Позднее робот разбудил Леньку и позвал за собой. Мальчик зашел в помещение, где они оставили самку, и чуть не упал от прыгнувшего на него маленького кропсика. Малыш радостно скакал по комнате, суетился, похрюкивал, повизгивал. Он то и дело облизывал одежду и руки своим длинным бирюзовым языком, и Ленька, смеясь, отталкивал непоседу от себя. Отец и мать, вожди кропсиков, торжественно приблизились к человеку. Звери наклонили головы, и мальчик по очереди почесал им макушки. «Это знак высокого доверия», — сообщил робот. «Теперь Ленька — самый лучший друг. Его приняли в стаю». Робот подлетел ближе и добавил. «Леонид, кропсики очень ценят твою помощь и приготовили небольшой подарок. Им трудно говорить, поэтому животные общаются между собой при помощи специального поля. Но сегодня особый день. Пожалуйста, не смейся над вожаком. Он очень старался. Царь Кропсиков поднял голову, посмотрел в глаза своему новому другу и медленно прошепелявил, причмокивая губами. Спасибо, Лёнька. А еще вождь с помощью робота сказал. Мой сын родился благодаря тебе. Пусть он носит твое имя. Конечно, Лёнька не стал смеяться, прекрасно понимая, сколько усилий затратил вожак. Он стоял, смотрел на Кропсиков и плакал. Плакал от радости, что все так хорошо завершилось. Через некоторое время животные покинули станцию. Напоследок вожди рассказали про молоко Кропсиков. А оказывается, его нельзя перевозить. Молоко у них уникальное, имеет тесную связь со всей природой планеты и разрушается вдали от дома. «Ну ладно», — обрадовался Ленька. «Захочешь молочка? Прилетай на форте и пей свое удовольствие. Все честно». Гравитационные бури стихли, появилась связь и возможность полетов. Вскоре прилетел флайер, из которого торопливо выбежала Татьяна Петровна. Бедная женщина очень переживала, потеряв внука, начались поиски. Безусловно, люди быстро нашли робота из космопорта, который сообщил о месте нахождения мальчика. То же самое подтвердил автопилот из Чифта. Однако прошло несколько дней, пока бабушка не убедилась, что с любимым Ленечкой все в порядке. Только ребенок очень исхудал на этих вредных спецпакетах. Озабоченно приговаривала баба Таня на кухне, подливая внуку борща, специально привезенного на станцию. Ленька, к огорчению бабушки, не стал долго гостить у нее. На форте прибыл другой космолет, и мальчик решил отправиться на Землю. «У меня еще столько экзаменов впереди, баб!» – смеялся Леонид, обнимая бабушку. «Не грусти. На будущий год я обязательно прилечу к тебе. Но ты знаешь, где-то в лесу, возле западной станции, бегает еще один Ленька Огурчиков. Правда, он любит лизать руки».